пост устрашения. Дни с 1 по 5. Гравитация и синий космос далеко за пределами облака Оорта. «Точки прокола можно увидеть даже невооруженным глазом», — объяснял Чуянь. «Но проще всего находить их по электромагнитному излучению. Оно слабое, но спектр у него необычный. Стандартные датчики корабля способны его засечь. Обычно в таком объеме, как наш корабль, в этой области пространства можно найти 1 или 2 точки, но однажды нам попалось сразу 12. Ну вот, сейчас прослеживаются 3». Чуянь, Морович и Гуанифань плыли по длинному коридору синего космоса. Перед ними двигалось инфоокно с планом корабля. На плане загорелись 3 красные точки. Группа приближалась к одной из них. «Вон там!» — Гуань указал перед собой. В переборке зияла круглая дыра диаметром около метра. Ее края были гладкими, словно зеркало. В отверстии виднелись трубки разного размера. У нескольких трубок недоставало участков в середине. Люди видели, как по трубкам потолще течет жидкость. Выходит из одного обрезка, исчезает, а потом появляется у другого края разреза. Пропавшие сегменты трубок различались по длине, но вписывались в некую сферу, и часть этого невидимого пузыря выдавалась в коридор. Морович и Гуань старались не приближаться к пузырю. Чуянь беззаботно сунул руку в невидимую сферу, и половина руки исчезла. Стоя сбоку, Гуанифань увидел срез руки капитана. Раньше младшему лейтенанту Айку довелось увидеть на гравитации такой же срез ноги Веры. Чуянь извлек руку, продемонстрировал потрясенным спутникам, что с ней ничего не случилось, и предложил попробовать самим. Те осторожно коснулись невидимого пузыря, увидели, как исчезают их кисти рук и предплечья, но ничего не почувствовали. «А теперь войдем внутрь», — заявил Чуянь и прыгнул в пузырь ласточкой, словно в бассейн. Морович и Гуань испуганно смотрели, как исчезает капитан Чу. Сначала голова, потом плечи и все остальное, вплоть до ног. Лишь стремительно менял форму срез его тела на границе невидимого пузыря, а зеркальные края отверстия отбрасывали на стены коридора блики, словно рябь на воде. Пока Морович и Гуань переглядывались, из сферы высунулись 2 руки и зависли в воздухе. Затем руки ухватили нерешительных исследователей и затянули в 4-мерное пространство. Все, кто там бывал, уверяют, рассказать о возникающих ощущениях невозможно. Говорят даже, что это пока единственное, чего человек не способен выразить словами. Часто прибегают к такой аналогии. Представьте себе плоских человечков, живущих в 2-мерной картине. Какой бы насыщенной и многоцветной ни была эта картина, человечки видят только контуры окружающего их мира. Перед их глазами предстают лишь линии разной длины. Только когда такое 2-мерное существо поднимут в 3-мерном пространстве, оно сможет посмотреть вниз и увидеть всю картину целиком. Эта аналогия всего лишь поясняет, почему невозможно рассказать, что ощущается в 4-мерном пространстве. Человек, впервые посмотревший на 3-мерное пространство из 4-мерного, сразу понимал, живя в 3-мерном мире, он его никогда не видел. По аналогии с 2-мерной картиной, его взору был доступен лишь вид сбоку, подобной линии, которую видят плоские человечки. Весь пейзаж целиком можно увидеть только из 4-мерного пространства. Наш новичок излагал бы это так. Ничто ничего не загораживает, можно заглянуть даже в наглухо запечатанные комнаты. Кажется, что это незначительная перемена, но когда смотришь на целый мир, возникает ошеломляющий эффект. Когда стенки и перегородки больше не являются преградой, и все выставлено на показ, в глаза человека поступает поток визуальной информации в 100 миллионов раз больше, чем в 3-мерном мире. Мозг не способен мгновенно обработать так много данных. В глазах Моровича и Гуаня синий космос предстал величественным, огромным живописным полотном, которое только что развернули. Они видели весь корабль от кормы до носа, обстановку каждой каюты и груз в каждом контейнере. Они видели, как по лабиринтам трубок текут жидкости, как пылает клубок термоядерного огня в реакторе на корме. Разумеется, законы перспективы продолжали действовать, и удаленные объекты казались меньше, но все они были на виду. Из этого описания те, кто никогда не бывал в четырехмерном пространстве, могут ошибочно понять, что обшивка корабля стала прозрачной. Но это не так. Никто не смотрел сквозь предметы, просто они все были выставлены на обозрение. Когда мы рисуем на листе бумаги круг, мы можем заглянуть внутрь окружности, и при этом нам не надо смотреть сквозь что-то. И так везде, открыты все уровни. Труднее всего рассказать, какими предстают сплошные предметы, такие как переборка, металлическая балка или кусок камня. Они видны и снаружи, и изнутри, и во всех сечениях сразу. Морович и Гуань тонули в лавине информации. Все мельчайшие подробности окружающей их вселенной настойчиво боролись за внимание наблюдателя. Моровичу и Гуаню пришлось привыкать к новому для них зрительному эффекту, неограниченному уровню детализации. В трехмерном пространстве перед глазами человека предстает картинка с конечными подробностями. Даже в самых сложных сценах с самыми сложными объектами количество визуальных элементов ограничено. За какое-то время их все можно рассмотреть один за другим. Но при наблюдении из четырехмерного пространства одновременно становятся видимыми все ранее скрытые элементы изображения. Возьмем для примера запечатанный контейнер. Видно не только то, что в нем лежит, но и то, что находится внутри хранящихся в контейнере предметов. Такая бесконечная открытость и создает неограниченную детальность. Перед Моровичем и Гуанем развернулся корабль во всей своей красе. Но даже если ограничиться одним предметом, например, кружкой или авторучкой, все равно перед глазами представало бесчетное количество деталей. Целой жизни не хватит, чтобы изучить любой из этих предметов в четырехмерном пространстве. У наблюдателя возникало головокружительное ощущение глубины. Каждая вещь казалась чем-то вроде набора русских матрешек, который никогда не кончается. Выражение «замкнуться в ореховой скорлупе» и считать себя царем бесконечного пространства переставало быть просто метафорой. Уильям Шекспир, Гамлет, акт 2, сцена 2, перевод Лозинского. Морович и Гуань переглянулись, потом повернулись к Чуяню. Их тела тоже оказались открыты взору в мельчайших параллельных подробностях. Исследователи увидели кости и костный мозг внутри, органы, кровь, текущую по предсердиям и желудочкам сердца, открывающиеся и закрывающиеся сердечные клапаны. Глядя друг другу в глаза, они видели, как устроены хрусталики. Слово «параллельный» тоже может привести к неверному пониманию. Органы тела оставались на своих местах, кожа по-прежнему окружала кости и внутренности, и привычный трехмерный вид человека никуда не исчез. Но теперь это был один вид из бесконечного набора видов, наблюдаемых независимо и одновременно. «Следите за своими руками», — посоветовал Чуянь. «А то случайно ткнете пальцем в чей-нибудь или даже в свой собственный внутренний орган. Ну, если не слишком сильно, то особого вреда не будет. Почувствуйте легкую боль или тошноту. Есть, правда, опасность занести инфекцию. Кроме того, не трогайте и не двигайте ничего, если не знаете в точности, что это такое. Изоляции вокруг механизмов корабля здесь нет. Вы можете прикоснуться к высоковольтному кабелю, потоку горячего пара или к микросхеме, и что-нибудь сломаете. В общем, в трехмерном мире вы словно боги, но надо привыкнуть к четырехмерному пространству, прежде чем вы освоитесь с новыми возможностями». Морович и Гуань быстро научились избегать прикосновений к внутренним органам. Двигаясь в определенном направлении, они могли взять человека за руку, а не за кости внутри нее. Чтобы коснуться костей или органов, требовалось двигаться в другом направлении, в том, которого не существует в трехмерном пространстве. Затем Морович и Гуань сделали еще одно восхитительное открытие. Они могут видеть звезды, куда бы ни посмотрели. Перед ними на фоне вечной ночи Вселенной ярко светился Млечный Путь. Они понимали, что находятся внутри синего космоса. Они не носили скафандры и дышали воздухом корабля, но в четвертом измерении перед ними расстилалось безграничное космическое пространство. Все трое были ветеранами флота и много раз работали за пределами корабля, но до сих пор ни разу не ощущали такого единения с космосом. Раньше между человеком и космосом находился материал скафандра, теперь же ничто их не разделяло. Даже развернутый перед ними корабль не отгораживал их от космического пространства. В четвертом измерении они просто сосуществовали. Человеческий мозг, с рождения привыкший воспринимать трехмерное пространство, не справлялся с потоком информации, насыщенным бесконечными подробностями. Поначалу казалось, что он остановится из-за перегрузки. Но понемногу мозг освоился в четырехмерном мире и научился подсознательно отбрасывать лишнее, оставляя лишь контуры предметов. Морович и Гуань побороли возникшее поначалу головокружение, но тотчас же получили очередной шок, сильнее предыдущего. Как только они перестали думать о бесконечной детальности окружающего мира, они начали ощущать само пространство, его четвертое измерение. Впоследствии этот эффект назовут восприятием пространства высших измерений. Те, кто его испытал, затрудняются выразить свои чувства словами. Зачастую люди объясняли его следующим образом. То, что в трехмерном мире звалось бы бескрайность или необъятность, в четырехмерном множилось бесчисленное количество раз в направлении, которого нет в трехмерном мире. Нередко прибегали к аналогии с двумя параллельными зеркалами. В каждом из них виден нескончаемый ряд отражений, и такой зеркальный коридор тянется в бесконечность. Здесь же каждое зеркало в коридоре было трехмерным объемом. Другими словами, многообразие объектов, наблюдаемое в трехмерном пространстве, представляло собой лишь сечение многообразия четырехмерного мира. Восприятие высших измерений трудно объяснить, потому что с точки зрения наблюдателя, находящегося в четвертом измерении, зона видимого была пустой и однородной, но обладала глубиной, которую не описать словами. Эта глубина не зависела от расстояния, она была присуща каждой точке пространства. Восклицание Гуани Фаня впоследствии стало крылатым выражением. «В каждом дюйме скрыта бездонная пропасть». Пережитый исследователями опыт пребывания в четырехмерном мире стал для них духовным крещением. В один миг такие понятия, как свобода, открытость, глубина и бесконечность, обрели новый смысл. «Пора возвращаться», — сказал Чуянь. «Точки прокола недолго остаются стабильными, потом они отплывают в сторону или исчезают. Чтобы найти новую, нужно перемещаться в четырехмерном пространстве. Для новичков вроде вас это опасно». «А как ищут точки прокола, находясь в четвертом измерении?» — спросил Морович. «Элементарно. Такая точка обычно имеет сферическую форму. Свет в ней преломляется, объекты внутри выглядят надломленными, и такое искажение несложно заметить. Разумеется, это всего лишь оптический эффект в четырехмерном пространстве. На самом деле форма объектов не меняется. Взгляните-ка». Чуянь указал в направлении, откуда они пришли. Морович и Гуань снова увидели трубки. Теперь были видны полностью и они, и циркулирующая по ним жидкость. Внутри сферы трубки изгибались и искажались, а сфера казалась росинкой на паутине. Из трехмерного пространства она выглядела совсем не так. Там она не преломляла лучи света и потому была невидимой. Ее присутствие можно было обнаружить только по исчезновению предметов, оказавшихся внутри пузыря. «В следующий раз обязательно наденьте скафандры. Новички с трудом ориентируются. Если вы найдете новую точку прокола, чтобы вернуться, то в трехмерном пространстве можете оказаться за бортом корабля», —